Бен Гамалиэль применил также медный сосуд, почти такой, какой использует Могель для своих детей, продолжает Агриппа свое письмо. Разве что больше и по размеру, чтобы вместить мужское достоинство Полимона. Оно оказалось нормальных размеров, что само по себе радует. В блюде имеется щель, и после того, как в нее просовывается крайняя плоть, хирург удаляет ее тремя быстрыми движениями ножа. Затем ее поливают водой, а обрезанный член обкладывают ватой, чтобы остановить кровотечение. Должен сказать, Полимон перенес операцию молодцом. Не кричал, только один раз охнул, когда хирург сделал первый надрез. Все присутствующие аплодировали ему и сошлись на мнении, что он продемонстрировал поистине царский характер. Но все-таки должен признаться, я благодарен судьбе, что мне сделали обрезание в раннем детстве. На следующий день оперируемый орган поразила небольшая инфекция, и три дня Полимон лежал с повышенной температурой. Меня это заставило поволноваться. Не дай бог, он заболел бы и умер в Тиберии, нескончаемые политические осложнения не замедлили бы возникнуть. Но Полимон поборол инфекцию, совершенно выздоровел и чувствует себя прекрасно. Полимон ждет твоего приезда с таким же нетерпением, как и я, сестра. Наша разлука затянулась. Часть третья. Хромого старика с высохшей рукой и всклокоченной седой бородой звали Рабби Гершон. Но за такой титул никто слишком строго с него не спрашивал. Он свободно приходил во дворец за милостыней, впрочем, как и другие нищие, лишь бы они были достаточно преклонного возраста, вели себя ненавязчиво и появлялись не так часто, чтобы надоесть. Беренис повстречала его у входа в свою комнату. Когда он попросил милостыню, Габа собралась было его прогнать. «Оставь его», — приказала Беренис, поискала в сумке и достала золотой слиток, опустив его в протянутую руку старца. «Это же золото!» — воскликнула Габа. Ее глаза расширились до невероятных размеров. «Ты ошиблась, моя госпожа!» — произнес Гершон. «В чем? Это же золото!» — как справедливо заметила Беньяминка. «Еще чуть, и ее глаза выпадут из орбит». Благодарю тебя от всего сердца, кланяюсь и преклоняю колени, но всего лишь мысленно. Если я стану на них, то никто уже не сможет угадать, когда поднимусь. Никакой ошибки, — возразила Беренис. У меня много золота. То, что ты получил, для меня ничто. Не принято давать золото нищим, — продолжал настаивать Рабби Гершон. Ты, наверное, самый нудный старикан на свете. А как ты догадался, что моя служанка Беньяминка? Очень просто, смуглая кожа, коварная, как шакал в ночи, пугливая, как дикое животное, но очень умная, если обучена. Он попробовал слиток своими желтыми зубами. «Ты не веришь, что это золото?» — удивилась Беренис. «Верю, моя госпожа. Это просто реакция на мир, в котором я живу, мир воров и притворщиков. А что касается тебя, я молю Бога ниспослать тебе свою благодать». Он дает вам приют здесь, на земле отцов, в прекрасном Тиберии. Да благословит тебя Господь Бог Всесильный и даст твоему чреву зрелости и плодовитости, а жизни процветания. И ты будешь молить о благословении, презираемой всеми Беренис? Пусть мой язык отсохнет, если повернется повторить такие слова, промолвил старик. Благослови тебя, Бог. Войдя в свою комнату, Беренис сказала Габу, очень мило с его стороны. За слиток золота я наговорила бы не меньше. Но ты же не рабби и не доросла до него. Ты просто возмутительная девица, избегающая воды. Сегодня же вымощь, как следует, от тебя начинает разить. За золото или просто так? За золото, — подтвердила Габу. Такого слитка семье хватит на целый год. Взглянув на своего брата Агриппу, царя Тиберия и Калки, евреев и язычников, Беренис решила, что он мало изменился за прошедшие 5 лет. Ему было почти 22 года, но он оставался таким же худым и моложавым, как в свои 17. Темные кольца волос, короткая борода с мягкими завитками, лицо многострадального, обремененного большими заботами молодого человека, не отмеченное большой силой воли и амбициями. Вся его натура, как в зеркале, отражалась на лице. Вся ярость, жестокая амбициозность и жажда власти с печатью бесчестия, которыми была отмечена хасмонская и иродская родословная, во все времена стерлась с его лица, лица последнего мужчины в роду. В нем не оставалось даже намека ни на амбиции, ни на всепоглощающие желания. Людей поражало его внешнее отличие от предков. Он казался каким-то ненастоящим. Ирод по происхождению, Агриппа-младший так и не стал им. Если бы он не был царем, а всего лишь последним представителем знаменитого царского рода на земле, он только бы и делал, что без конца приносил извинения. Агриппа избегал злиться и старался не участвовать в эмоциональных сценах. Даже сейчас, когда его терпение было на пределе, он сопротивлялся искушению накричать на сестру. Дело было скорее в терпении, чем гневе, так как Агриппа в присутствии сестры вообще не мог сердиться. Беренис была самым замечательным и ни на кого не похожим лицом в его окружении. И пусть непрекращающиеся обвинения в кровосмешении оставались беспочвенным вымыслом, тот факт, что он обожал ее, сомнению не подлежал. И в данный момент он старался действовать убеждениями, а не угрозами. «Дорогая», — уговаривал он Беренис, — «ты должна понять, что все это ставит меня в крайне смешное положение». «Ничего не хочу понимать», — возражала Беренис.